Чик тогда потерял книгу, взятую в библиотеке, и старушенция уже извещала его о необходимости немедленно возвратить книгу. Она извещала его об этом в письме, написанном ведьминским коготком на каталожной карточке с дыркой. Чик не понимал, зачем эта дырка нужна в карточке. Он только вспомнил, что в одной книге описывалась тюремная камера, и там в дверях был глазок. Чик поднес карточку к лицу и посмотрел в дырочку, и ему стало грустно. Все же он тогда решил, что как-нибудь обойдется. Он готов был вместо потерянной отдать любую книгу из своей маленькой библиотечки. Даже две, даже три. Но его цепенила необходимость объясняться с этой ехидной старушенцей. Она же все равно не поверит ни одному его слову. И вдруг он сидит на самой макушке груши, а старушенция, как в страшной сказке, появляется во дворе и спрашивает у соседей, где он живет. А соседи, по простоте, конечно, не со зла, показывают не на квартиру, а на грушу, где он сидит. И она пошла прямо к дереву, а Чик сам одеревенел и не знал, что делать. И вот она подошла к дереву, выискала его глазами, погрозила пальцем и заверещала. «Что? Решил на дереве от меня спрятаться? Слезай, слезай, негодный мальчишка!» «О, если бы груши были боевыми гранатами, он бы забросал ее сверху. На груши — это только груши». И он стал слезать. «А куда денешься? Не улетишь, не птица». Получалось, что он спускается прямо ей в руки. Унизительно. В довершение всего, когда Чик уже был на полпути к земле и рядом не было ни одной плодоносной ветки, она вдруг сказала, странно подхихикнув. «Нет, чтобы угостить свою старую библиотекаршу свежей грушей. А ведь весь в долгах, как в шелках». Чик в это время, раскорячившись, сползал по стволу. Он остановился и посмотрел вниз. Ему и в голову не могло прийти, что в таких случаях можно угощать. Ему стало как-то стыдно, что он ее не угостил, хотя и казалось очень странным угощать ее грушами. И он, глядя на нее в нерешительности, сделал как бы гостеприимное движение снова вскарабкаться на макушку. Но она махнула рукой и опять подхихикнула. «Слезай, слезай! Что тебе, старая библиотекарша? Ей паданца довольно». С этими словами она ловко кружанула длинной юбкой и подняла с земли грушу. Чик точно знал, что это не паданец. Эту великолепную грушу он случайно уронил, дотягиваясь до нее. Правда, она разбилась с одного боку, но была вполне хорошей. Чик молча стал слезать, удивляясь, что она и тут, на дереве, настигла его своим ехидством. Он тогда ей дал книгу «Рассказы о мировой войне», и она на этом успокоилась, но Чик перестал ходить в городскую библиотеку. Эту старушенцию и другие дети не любили. Она всегда ухитрялась сучить не ту книгу, которую ты сам хочешь прочесть, а ту, которую она тебе хочет дать. Она всегда ядовито высмеивала попытки Чика отстаивать свой вкус. Бывало, чтобы она отвязалась со своей книгой, скажешь, что ты ее читал, а она заглянет в глаза и спросит: «О чем там рассказывается?» И ты бубнишь что-нибудь, а очередь ждет, а старушенция, покачивая головой, торжествует свою победу и записывает на тебя дважды опостылевшую книгу. Да еще, поджав губы, кивает вслед, мол, мальчик и сам не понимает, какую хорошую книгу он получил. И вот теперь он забыл пойти на репетицию, а Жора застает его играющим в футбол. Так что же соединяет старушенцию с Жорой? Груша! Груши? Глупо. Зачем он об этом вспомнил? Когда они вошли в пионерскую комнату, Евгения Дмитриевича там не было. У Чика мелькнула надежда, что все обойдется. Он стал лихорадочно переодеваться. У него было такое чувство, что если он успеет надеть лапти, косоворотку и рыжий парик с бородой, то сам как бы исчезнет, и некого будет ругать. Ичик в самом деле успел переодеться и даже взял в руки толстую, упрямо негнущуюся противную веревку, при помощи которой балда якобы мутит чертей. В это время в комнату вошел Евгений Дмитриевич. Он посмотрел на Чика, и Чик как-то притаил свою сущность под личиной балды. Чику он показался не очень сердитым, и у него мелькнуло. Хорошо, что он успел переодеться. «Одевайся, куркули!» — вдруг кликотнул Евгений Дмитриевич, и, взглянув на Чика, как бы не замечая облика балды, а видя только Чика, добавил: «А ты будешь на его месте играть лошадь?» Чик выпустил веревку, и она упала, громко стукнув об пол, как бы продолжая отстаивать свою негнущуюся сущность. Чик стал раздеваться. И хотя до этого он не испытывал от своей роли никакой радости, он вдруг почувствовал, что глубоко оскорблен и обижен.